Пожалуй, я должен показать хоть что-то, иначе лишусь всякого уважения», — уже более серьезно произнес All Might. С его лица пропала тень, и на меня взглянули два горящих синевой глаза, из глубин тьмы. Просто синие глаза учителя хорошо отражали свет, а залитая кровью склера казалась совсем черной. Это сочетание создавало довольно жуткое впечатление. Где-то за нами поднялась туманная завеса, и проревел реактивный двигатель. «Мама, молодец, движется под маскировкой». Но All Might даже не пытался ее перехватить, очевидно, что я ему не позволил бы. Вместо этого он сразу атаковал меня. И, похоже, на этот раз он решил выложиться на полную. Несущаяся на меня двухметровая фигура создавала уже совсем иное ощущение. Как герой, за спиной которого находятся жизни невинных, я не могу отступить. Все же, перестраховался я перед столкновением. Охватившая меня золотая аура позволила мне с легкостью сдержать шквал могучих ударов. Кулаки всемогущего летели в меня, как снаряды станкового пулемета. Земля дрожала, и ближайшие здания начали рушиться от такой тряски. «Ха! Давайте же, всемогущий! Еще немного, поднажмите и сможете выдать мужской удар. А этими девчачьими кулачками меня не пронять. Я могу и сильнее!» — оскалился All Might. И его удары действительно стали сильнее. Даже с героической аурой я ощущал его атаки. Но каждый следующий удар казался слабее предыдущего. Критическое укрепление никуда не делось и исправно работало, увеличивая мою физическую защиту. Всемогущий, кстати, похоже, раззадорился и продолжал наращивать темп. Но я бы не назвал это настоящим боем. Никакой техники. Просто сила и скорость. Правда, с такой силой и скоростью техники боевых искусств становятся бесполезными. Сейчас сила All Might противостояла моей крепости. И если сначала он еще мог нанести мне какой-то урон, то теперь, когда критическое укрепление вышло на максимум, я даже не ощущал его ударов. А вот окружение ощущало каждый удар. Не знаю, как эти полигоны отстраивают после таких разрушений, но, думаю, тут работы предстоит много. «Мама уже вышла на финишную прямую», — заметил я. «Твои способности, юный Мидория, просто поразительны», — вздохнул All Might, резко прекратив атаку. Выглядел он как-то не очень. Изо рта стекает тонкая струйка крови. Очевидно, в попытке показать свою удаль он превзошел свой нынешний предел, что закономерно сказалось на его здоровье. «Вам не стоило так стараться», — покачал я головой. «Хах, возможно, ты прав. Правильно говорят, что каждое следующее поколение обладает более сильными причудами, чем предыдущее. Кстати, никогда об этом не задумывался, но что-то в данной мысли есть. Только как-то страшно представить, что будет дальше, когда у детей уже с самого начала будут мощные причуды. Не у парочки везунчиков, а у подавляющего большинства. Кажется, это испытание больше для меня, чем для вас, детишки». Окончание фразы размазалось в воздухе, когда All Might с громовым хлопком совершил сверхзвуковой рывок. Вот только, я мало того, что был быстрее, так еще и ожидал подобного финта от учителя. «Изуку!» — испуганно окликнула меня Яйоразу. Оглянувшись, девушка увидела лишь последствия мощной ударной волны, когда я перехватил All Might. Несмотря на всю его скорость, моя устойчивость позволила мне встать перед ним непреодолимой преградой. «Я здесь!» — сразу же откликнулся я. «Тьфу ты, это же ваша коронная фраза, учитель!» «Ха-ха, но сейчас она была как нельзя кстати. Разрешаю тебе это использовать в будущем». «Ну, спасибо, а я даже не знал, что вы запатентовали свои глупые фразочки». «Эй, они вовсе не глупые. Глупее них только название ваших спецприемов. А вот это уже наглость». То ли восхитился, то ли возмутился учитель. «Но, заметьте, всего пара шпилек, и вы уже забыли о том, что должны были остановить мою напарницу. Болтовня как способ отвлечения противника». «И, правда», — признал All Might. «В любом случае, это уже была моя победа. Ну и я Йоразу тоже. Никаких хитростей, я просто оказался сильнее и быстрее первого героя страны. Или даже всего мира. С такой причудой вообще вся учеба в академии кажется мне некими рельсами, по которым я уверенно иду вперед. Когда другим ученикам нужно разрабатывать свои хитрые приемы для победы над злодеями, работать сообща, подбирать подходящую экипировку, я же могу просто переть напролом. Как танк. Нет, как гребаный линкор на весельной лодке. Честно говоря, Я хоть и рад такому преимуществу, но, все же, чувствую некоторую неловкость. Нельзя быть таким сильным. Победа. Заметил я сигнальную ракету у финиша. Так я ее разу спешила сообщить нам, что тест пройден. Кхех, вы прошли. Хрипло произнес Алмайт. Вам бы к врачу, учитель. Я видел полевой госпиталь, который организовала исцеляющая девочка. Со мной все нормально. Учитель, вы сдуваетесь. Он действительно стал как-то меньше. Но, набрав в грудь побольше воздуха, всемогущий снова раздулся в могучего богатыря. Ладно, я ему не нянька. Но, какого бы было, не будь я сейчас раздвоенным. Я ведь сейчас вдвое слабее целого, но уже сильнее нынешнего All Might'а. Поскорее бы Миря освоился с новыми силами. Мне интересно узнать, мог ли всемогущий в лучшей форме противостоять мне, а то вздумал еще сдерживаться. Нужно ему хорошенько настучать в следующей тренировке, чтоб забыл о таких глупостях. Глава 50. Героическая троица 18+. Встретившись с мама, я сходу протянул ей раскрытую ладонь. Да. Неловко кивнула она, дав мне 5. А ты неплохо придумала с дымовой завесой. Ничего такого, это же было очевидно. Как и всегда, от любой похвалы я ее разумила краснеет. Пойдем в наблюдательный пункт, можно посмотреть на тех, кто еще не справился. Собственно, наш тест закончился быстрее всего. У других учеников не было временных рамок, так что они и не торопились особо. Правда, неудобно слегка наблюдать разом за несколькими командами. Но, сидящие перед камерой сотрудники школы, похоже, к такому привычны. Исцеляющая девочка без всяких проблем следила сразу за всеми командами. У них было немного другое задание, точнее, почти такое же, как у нас, но с большими возможностями. Чтобы пройти тест, они должны либо обезвредить учителя, либо покинуть полигон через специальные ворота. При этом учителя еще и дают им фору, надев специальные утяжелители. All Might эти штуки не использовал. Киришима. Разочарованно вздохнула я Йоразу, посмотрев на один из мониторов. Да, эти двое что-то не блещут. Согласился я. Эйджира и Сата даже не думали о тактике. Это мне, с моей причудой, простительно, а вот эти двое не настолько круты, чтобы игнорировать условности. Цементос закатал их в цемент. И ни сила Рикида, ни прочность Эйджира не помогли им выбраться. В общем, у нас уже есть двое провалившихся. А директор просто зверь. Покачал я головой. Низу засел в кране с тяжелым шаром для сноса зданий. И, собственно, сносил здание, превращая полигон в руины и блокируя все выходы. Бедные девчонки просто не могли выйти. Директор хоть и не видел их, но на удивление точно предугадывал действия своих оппонентов. Стоило Ашида попытаться прожечь проход в завалах, как вокруг нее сразу начали рушиться здания. Низу крушил их как домино. Но, при этом, как-то так получалось, что девчонки не получали травм, когда рядом крошились дома. Они еще могут попытаться добраться до самого директора, но, что-то мне в это не верится. Бакугоу совершенно не умеет работать в команде, заметила мама. Это да, у Шата и Кацуки вместе были слабые шансы одолеть Айзаву. Но, эти двое даже не думали действовать сообща. Точнее, Тодороки предложил скооперироваться, но подрывник просто его послал. И, разделившись, они позволили учителю просто обезвредить их по одному. Кстати, что интересно, причуда Бакугоу от взгляда стирателя не исчезала, но ослабевала до уровня безобидных фейерверков. Все же, он создает взрывы не излучением, а выделяет взрывоопасное вещество своим телом за счет мутации. А Тодороки соображает, но это ему уже не поможет. Используя свое пламя, он сжег несколько зданий, чем создал много густого черного дыма. Благодаря этому он сумел скрыться от взгляда Айзавы и даже попытался прорваться к одному из выходов. Увы, но Айзава был слишком опытен для такого и легко подловил своего ученика у самых ворот. Еще двое выбывших. Еще никто не прошел. Заволновалась я Йоразу. Ачика. Она вместе с Джиро пыталась покинуть лесной полигон. Сущий миг ждал их прямо у ворот. Но он не просто стоял, а периодически атаковал девчонок звуковыми волнами. Конечно, учитель не знал, где они находятся, просто бил наугад. Вот только Джира оказалась крайне уязвима к звуковым атакам. Нехорошо. Покачала головой исцеляющая девочка. Кика просто упала, закрыв кровоточащие уши руками. И Урарака решила поскорее закончить тест, чтобы прекратить атаки на одноклассницу. С ее мобильностью у нее были неплохие шансы прорваться, подобраться поближе, а потом взлететь и выскочить за ворота. Только, сущий миг мог атаковать в любом направлении, в том числе и воздушные цели. Она ведь даже додумалась использовать камни в качестве шрапнели, запустив их в учителя целым градом. Но, не прокатило. В то же время 13-й тактично валил Такаэми и Каминари. Парням оставалось только крепко держаться за что-нибудь и ждать, пока учитель прекратит использовать черную дыру. Суючан, молодец. Обрадовался я, увидев испытание своей девушки. Ее команда была второй после нас с Яйоразу, кто прошел тест. До последнего эктоплазм загонял их в угол, и, казалось, у ребят нет ни шанса. Но, в последний момент Асуи, срыгнула наручники. Она же и вычислила настоящего учителя. Сера его удержал своими лентами, и лягушка сумела надеть на эктоплазма наручники. Замечательно сработано. К этому времени проигравшие уже начали подтягиваться к нам и тоже следили за оставшимися боями. И, как-то многовато лузеров у нас. Зато появились еще прошедшие. Кода заставил пауков и различных букашек, прячущихся по темным углам полигона лабиринта, напасть на снайпера. И пока тот был отвлечен, Шаджи сократил расстояние и сумел захватить учителя, надев на него наручники. Ирида вместе с Аимой смог прорваться к выходу, преодолев карьер, под которым зарылся загрузчик. Точнее, карьер преодолел Тенья, в то время как Юга прикрывал его со стартовой позиции. Стоило учителю показаться, как по нему начинался обстрел. Но, тут новому ингениуму повезло. Загрузчик больше действовал из-под земли, вырыв подземные тоннели и обрушая их под ногами учеников. Замешкайся Тенья на чуть-чуть или, пройдясь не там, он мог бы и провалиться. Но, удача тоже важна, парень успел и это главное. Минета-сан, о чем он только думал, раздраженно протянула Яйоразу. Ну, это очевидно. С криком «Я ее задержу», беги к выходу, парень набросился на учителя. Натянув на лицо ворот своего костюма, он постарался выиграть время, прежде чем на него подействует усыпляющий газ, который выделяет полночь своим телом. Но, я понимаю этого парня. Бросая в учителя свои шары на бегу, он явно собирался перейти в ближний бой и якобы случайно схватить ее за сиськи. У него даже получилось. Полночь лишь раскинула руки и приняла парня в свои объятия, где он и уснул, ткнувшись лицом в грудь преподавателя. Аджира же лишь чуть-чуть не добежал до выхода. Похоже, он все же вздохнул немного аромата Немури и свалился прямо перед воротами, смачно захрапев. Вот же везунчик. Покачал головой Каминари, глядя, как полночь баюкает посапывающего Минору. Я взглянул на Асуи. Может, мне тоже попробовать вот так же полежать? Ну, потом. А пока. В общем, заваливших было много. Но, хоть и так все было понятно, результаты будут объявлены только завтра. Ашида и Урарака в печали. А вот Асуи, как всегда, спокойно. Полагаю, провали она тест, и была в точно таком же настроении. Это просто. Отрешенно шептала Мина. Кошмар. Естественно, я воспользовался надломленным состоянием девочки и, схватив ее в объятия, начал утешать, гладя по голове. Ничего, тебя ведь не исключат. Пройдешь пару дополнительных занятий и все. Но я не попаду в лагерь. Вздохнула она. И, все же, ей нравятся мои прикосновения, вон как ластится к моим рукам. Ну и ладно, будет время на выходных, мы прокатимся на пляж, да, да, кивнула девушка. Постояли так немного. Изуку, мы ведь теперь просто друзья, намекнула девушка. Ну да, друзья не трогают друг друга за попу, мы близкие друзья. Но, все же, руки с филейной части Ашиды я убрал. Больше из-за того, что на нас одноклассники начали поглядывать. Хорошо еще, что Минору все еще спит и не думает просыпаться. У него бы началась истерика. Изуку, да Ачика, иди сюда, тебя я тоже обниму. И приготовишь нам что-нибудь вкусненькое, добавила Мина, чтобы мы не сильно расстраивались провалу. По моей готовке она тоже соскучилась. Хорошо, побалую вас немного, я с вами, тут же заявила Асуи. Так мы и собрались чуть позже вчетвером в девичьей берлоге Ачика и Мина. Правда, во время готовки было немного неловко. Лягушка сразу заметила, что я слегка покраснел, но не мог же я ей сказать, чем я в это же время занимался с Инкодама, с помощью своего второго тела. Впрочем, Цую и не задавала вопрос, решив, что мой напарник приготовился к бою просто от того, что меня окружили три симпатичные девчонки. В общем, мне захотелось сделать что-нибудь этакое. И пока девчонки сидели за столом, ожидая приготовления обеда, я отошел от плиты и, развернув стул сосуя к себе, наклонился и поцеловал девушку. «Нет, ну ты только посмотри, что вытворяют!» Весело возмутилась демонетка. «Угу!» Сглотнула слюну Урарака. «Да он ее сейчас съест, если так продолжит. Или наоборот. Ох, у Цуючан такой язык, мне даже завидно. А вы, Изуку, не здесь же. Я тут ни при чем. Это Аси сперва начала гладить моего дракона через штаны, а теперь и вовсе расстегивает мои брюки. Но, пока это действительно было слишком, и я остановил девушку. После чего поспешил вернуться к плите. Была мысль попросить Урараку или Ашида присмотреть за сковородкой, а самому схватить Асу и хорошенько ее пожарить в соседней комнате. Но, нет, готовку я этим неряхам не доверю. И еще через некоторое время я уже мог любоваться счастливыми мордашками сытых девушек. Вкусная еда делает человека счастливее. Вот они покушали и уже не так сильно переживают из-за провала. Кстати, нужно ведь как-то возвращать Ашида, поэтому... Ачика, давай я тебе массаж сделаю. Позвал я подругу. Пусть ты и не прошла тест, но ты хорошо постаралась, тебе нужно расслабиться. Я тоже старалась, заметила Асуи. Тебе тоже сделаю. Демонетка недоуменно хлопала ресницами, переводя взгляд с одной подруги на другую. Эй, мне тоже массаж, без проблем. Мысленно же я ухмылялся злодейской усмешкой. Девочка попалась в ловушку. Но, сперва я действительно сделал расслабляющий массаж Зефирке. Мах. Сладко стонала девушка. «Изуку, ты перебарщиваешь», – осторожно заметила Мина. «Ачика, продолжай, ох». Девушка просто таяла, пока я разминал ее стройные ножки. Тут и мне было сложно сдержаться. Хотелось вот оттянуть ее юбочку и присунуть немножко. Урарака была бы не против. Но, ради будущих оргий, я себя сдержал. И, закончив массаж Ачика, взялся за лягушонку. Ашида, тем временем... сидела в сторонке и жадно наблюдала за процессом. Когда же Иосуи начала постановать от удовольствия, демонетка не выдержала и ушла в ванную. Тут я уже не сдержался и, перевернув балдеющую Ачика, впился в ее губы поцелуем, попутно помяв ее мягкие грудки. «Изуку, тут же Мина!» Простонала она, стоило мне ненадолго оторваться от ее губ. «Сколько она обычно играется в ванной?» Шепотом спросил я. «Не знаю!» Вспыхнула Ачика. До нее только дошло, что соседка убежала пошуршать. Асуи, недовольная тем, что я отвлекся от нее, присела и, потянувшись ко мне, тоже решила меня поцеловать. Я просто схожу с ума от них. Цую, прижавшись ко мне, начала плавно двигать тазом, трясь промежностью о мой главный калибр. Одежда нам будто бы и не мешала вовсе. «Ну все, вы напросились», — вздохнул я, оторвав от себя лягушку. «Изуку, иди сюда, Ачика». Притянув девчонку к себе, я опрокинул ее прямо на Асуи. Ну и ладно, даже если Сашида не выйдет, я уже больше не могу ждать, когда девушки сами на меня залезть готовы. Ква, как удобно, что они уже обе тут мокренькие. Спустив с Цую трусики и стянув с попки Урараки ее колготки, я обнажил уязвимые щелочки, уже сочащиеся любовным соком. Своего бойца я тоже освободил, он уже готов к бою. Изуку, что ты задумал? «Я хочу вас обеих, прямо сейчас». И, прижав девчонок друг к другу, я втиснул свой член между ними так, чтобы потереться при этом об их щелочки. Сами девчонки в это время смотрели друг на друга. Оказавшись в такой позе, им было немного неловко. Их груди терлись друг о друга и, в конце концов, Асуи не удержалась и, обняв подругу, поцеловала ее. Похоже, поцелуи с Ниджири не оставили ее равнодушной к некоторым лесбийским радостям. Урарака же вроде и не была расстроена и даже отвечала на поцелуй лягушонки. Мое орудие к этому моменту уже разогрелось и дрожало от напряжения, готовясь выстрелить в любой момент. И, стиснув в ладонях булочки зефирки, я разрядил боезапас. «Тепло!» — вздохнула Ачика. «Кваа!» — вздрогнула Асуи. Ей уже хватило того, что мы вот так потерлись друг о друга, чтобы кончить. Еще немножко и Урарака догоняет подругу, поймав свой оргазм. «Да вы просто издеваетесь!» – возмущенно воскликнула Ашида. «Это чувство дежавю. Ведь ванну она покинула уже около минуты назад и наблюдала за нами, не решаясь прервать процесс. Кажется, во время нашего первого тройничка было что-то похожее. Я, значит, тут оборону держу, как дура, а вы трахаетесь вовсю у меня за спиной. Ачика, что это такое? Ах, простонала Урарака, когда я слегка потерся о ее чувствительный клитор. А ну, давай его сюда. Упрямо выдала Ашида, отпихнув Ачика, и сама при этом резво начала скидывать с себя одежду. Вот так, доволен, взглянула на меня демонетка. Забравшись к нам на постель, она уселась практически на меня и, запрокинув руки ко мне за спину, прижалась своей щелочкой к моему члену. «О, так значит, да, ты победил», — буркнула она. «Давай уже начнем». Ухватившись за бедра девушки, я сам откинулся назад, ложась спиной на кровать. Теперь Ашида возвышалась надо мной в позе наездницы. Подавшись вперед, она плавно присела своей щелочкой на моего бойца. О использовании защиты у меня уже настолько отработано, что она даже не заметила, когда я успел надеть резинку. «Ха-ха, вот мы и снова вместе, как в старые добрые времена», — обрадовалась Ачика. «МГХ, о, это действительно приятно. Мой член так соскучился по этой розовой киске». Пройдясь ладонями по телу Ашида, я крепко ухватился за ее сиськи. Сама девушка не удержалась в позе наездницы долго. Ей хотелось большего и, наклонившись, она прижалась ко мне всем телом. Наши лица оказались так близко, что можно было ощутить дыхание партнера. А когда наши лица так близко, без страстных поцелуев уже не обойтись. Ох, что-то там коснулось моих шариков. Цую. Лягушка с хлюпаньем распустила свой язык так, что и мина досталась. Ками, похоже, мне это нравится. Вздохнула наблюдающая за нами Урарака. Да, повеселились мы хорошенько. Наша групповушка снова вместе. Вот мы и отмечали трогательное воссоединение безумной оргии. Позже, проводив Асуй домой, я снова вернулся к Мина и Ачика, и мы продолжили уже втроем. А из-за того, что мое тело было разделено, и я уже довольно долго пребывал в таком состоянии, то я даже немного насытил свое либидо, кажется. Это был первый раз, когда я вдруг понял, что уже не очень-то хочу продолжать, переполненный чувством удовлетворения. Правда, мое второе тело в это время весь день развлекалось. Сначала сынка, а потом, в то время, когда я уже кувыркался со своей развратной троицей, параллельно навещал Ниджири, а после нее заглянул к Рей и Руми. Прибавим еще накапливающуюся усталость от использования раздвоения и, в общем-то, неплохой результат. Хотя, через пару минут желание начало снова ко мне возвращаться. В любом случае, я был всем доволен, особенно тем, что наша ситуация с Мина и Ачика наконец-то разрешилась, причем таким прекрасным способом. Секс-террористы повержены. Ох, точно, мы же завалили практический тест, вспомнила на следующий день Урарака. Одноклассники как-то странно на нас поглядывали. Ну, их можно понять, у нас троих слишком уж довольные лица были. Даже Асуи, сохраняя вечно бесстрастное выражение лица, казалось удовлетворенной жизнью. Да, протянула Айзава, оглядев наш класс взглядом, полным разочарования. Больше половины завалились на практике. Наш лагерь – открытые бани. Простонал Минору. Ребята, вы уж там повеселитесь за нас. Махнула мне Хагакури. А учитель, судя по ухмылке, приготовил какую-то шутку. Учитывая, что лагерь тренировочный, то завалившим тесто нужен еще больше, чем тем, кто прошел. А, че что? Это значит, что поедут все. Но, вы же, я не говорил, что те, кто провалится, не поедут в лагерь. Я сказал, что устрою вам ад на земле. И пока у наших отличников будет время для веселья, вы будете проходить адские тренировки. Без минуты свободного времени, мамочки. Пискнула Ачика. Ильда схватился за голову. Опять. Снова уловки. Сколько еще раз вы будете нас дурачить? Да. Значит, мы все же поедем вместе, улыбнулась мне демонетка. Только, вряд ли у вас будут силы на веселье, заметила Асуи. Ох, но, в целом, несмотря на предостережение и грозный голос учителя, все провалившиеся приободрились. Это ведь было очевидно, вздохнула я Йоразу. Не так уж и очевидно, вообще-то. Глава 51. Героические кошки. Занятия закончились. Начало летних каникул. Через пару дней мы уже уезжаем в лагерь. А пока, Мина предложила всем классам сходить в торговый центр. Многим нужно было закупиться. Кому-то надо плавки приобрести, кому-то прибор ночного видения понадобился. Да, не знаю, зачем он нужен Минору, но, скорее всего, Это что-то извращенное. Ха, везет вам. Вы еще можете отдохнуть на летних каникулах. Ха-ха. Жизнерадостно сообщила нам Неджири. И, да, она пошла с нами. А у вас что? Осторожно спросила Урарака. О, смотреть, как девчонки пытаются найти общий язык, довольно забавно. Но, меня крайне радует, что они не устроили тихую войну между собой. Хада только кажется безобидной девочкой, но за счет своей детской непосредственности, она может быть страшной стервочкой. И, все же, теперь они старались наладить ровные взаимоотношения или даже подружиться. У нас начинается стажировка, вздохнула девушка. Как и в прошлом году, я пойду к Рюкю. О, она приглашала меня на практику, заметил я. Надо было идти к ней. Рюкю забавная. Согласен, но Мирука тоже хорошая. Героиня-крольчиха. Тогда, правда, сложный выбор. Тем временем, нескольких наших одноклассников потянуло в отдел одежды сила моды. Они присматривали себе что-нибудь к лагерю. Особенно их интересовала обувь. Изуку. Демонетка потянула меня в сторону игровых автоматов. В общем, как-то плавно поход с классом по магазинам превратился в обычное свидание. Мы с девчонками отстранились от остальных одноклассников. И, Ашида неожиданно нашла нечто общее с Хада. Девчонки нашли танцевальный автомат. Такая площадка с подсвечивающимися зонами. Играет музыка и нужно вовремя наступить на мигающий кластер. Этот автомат понравился обеим и девчонки просто пропали. О, Тору, ты с нами. Заметил я полувидимку. Так, все сюда пришли. Девушка огляделась. До нее начало доходить, что все это только мои девчонки. Просто их достаточно много, чтобы Хагакури прошла за ними, поддавшись стадному инстинкту. Забавно получилось, но, теперь можно считать, что у меня не просто несколько девушек, а целый гарем уже. Вполне возможно, что однажды я превзойду того индуса с полусотней жен. Так, значит, вы снова вместе. Протянула Хагакури, глядя на Мина и Неджири. Ага, кстати, у тебя было достаточно времени подумать, да. Ачика и Цуи выжидательно взглянули на полувидимку. Аум, вам тут, похоже, весело. Ну, пока мы просто гуляем. Впрочем, было и так понятно, что у Хагакури на уме. И, я даже не расстроен. Извини, наверное, это не для меня. Вздохнула девушка. Ладно, если хочешь, можешь просто погулять с нами, как подруга. Хорошо, хоть и не видно, но по интонации чувствуется, что она улыбнулась. Урарака и Асуи подошли ко мне с двух сторон и взяли под руки. Ты и Хакагури-сан хотел к нам затащить, обвинительно выдала Зефирка. Уже давно, сообщила ей лягушка. Ну, мне отказали, как видите. Ага, как же, будто отказ может тебя остановить, улыбнулась Тачика. Конечно может, вы с Мина другой случай, вы были моими бывшими. Разве я мог вас так просто отпустить? Только усложнили все, а в итоге ничего не изменилось, заметила Асуи. Да, ты права, замялась Урарака. В общем, полдня мы просто гуляли. Позже встретились с одноклассниками, посетили еще несколько мест в торговом центре. И уже во второй половине дня мы с девчонками направились в девичью берлогу. И знаете, это место начинает казаться каким-то мелким. Для проживания двух студенток еще куда ни шло, но устраивать там постоянно оргии на пятерых, слегка тесновато становится. Это просто безумие. Ты повторяешься. В то же время я прощался с Рейеруми, с помощью своего второго тела. Вот что касается этих двух, то тут места хватает. По решению суда Рей получила половину особняка Тодороки. И, в итоге, Энджи пришлось выкупать эту половину у бывшей жены за очень немалую сумму. Да, развод страшная вещь. Я, честно говоря, уже не так уверен в том, что могу просто взять и жениться на всех своих девчонках. Если бы законодательство, конечно, допускало многоженство в нашей стране. Хотя, тут есть лазейки. Хоть в Японии и нельзя жениться сразу на нескольких женщинах, но институт брака признает полигамные браки, заключенные в других странах. Но, в таком случае развод станет просто кошмаром. Что касается двух красоток, то даже после всех судебных заседаний, Рей осталась жить у крольчихи. Как-то привыкли они друг к другу. Порой маму навещала Фуюми и Шата. И вот, как-то я не подумал, что Зузу тоже захочет повидаться с Рей перед поездкой в тренировочный лагерь. Стук в дверь прервал наш тройничок на самом интересном месте. «Мидория-сан, ты тоже тут?» Удивилась Фуюми тому, что дверь ей открыл я. Со своей ловкостью и скоростью я мог одеться в течение секунды. Ну, Руми моя подруга. Пожимаю плечами. Я проходил у нее практику. Да и вашу маму порой проверяю. Да, спасибо, что помог ей. Ох, ну хватит уже. Ты меня постоянно осыпаешь благодарностями, даже не поговорить нормально. Ха, да, улыбнулась девушка. Так, Зука, даже не пытайся. Предостерег я парня, который уже открыл рот для излияния своих благодарностей. Зука, изумилась Фуюми. Так похож ведь. А кто это? Ох, вот же темнота. Покачал я головой. Чуть больше века прошло, а люди уже и не помнят про аватары четырех стихий. В каком мире я живу? Хей, маленькие-то дороги. Выглянула в коридор Мирука. МММ, друзья, значит. Протянула Фуюми, глядя на халатик героини. Я мысленно простонал. Выигрываю тут время, а эти женщины, они ведь даже не оделись, так, накинули на себя домашние халаты. Только Рей под халатом была еще в майке и шортиках, а вот крольчиха под своим невесомым халатиком была полностью голой. Шата изо всех сил старался не пялиться на нее и с трудом сдерживая свой взгляд, норовивший вильнуть в район декольте прекрасной мулаточки. «Ладно, давайте я приготовлю что-нибудь для всех. Так ты еще и готовить умеешь», — снова удивилась Фуюми. «Еще как», — оскалилась Мирука. Рей согласно кивнула. «К счастью, мой одноклассник пока ничего не понял». А вот его старшая сестра начала как-то подозрительно поглядывать на свою мать. И, пока все общались в гостиной, а я встал за плиту, Фуюми решила меня навестить и, сходу задала свой вопрос. «Мидория, ты спишь с моей мамой?» Наклонившись, прошептала она. «Тихо ты!» — шикнул я ей. «Камисама!» — вздохнула она, прикрыв глаза рукой. «Я не хочу знать подробности. Ты так говоришь, будто мы что-то плохое сделали. Рей, между прочим, очень красивая и милая женщина. Все, Мидория, не нужно больше, я не стану лезть в ваши отношения. К тому же, она кажется счастливей, погоди, а у Сагиэма-сан?» Я поджал губы, пытаясь скрыть наползшую на мое лицо улыбку. «Но, Камисама, вы втроем, ох, знала бы ты истинное положение вещей, Фуюми, счастье в неведении. Ты только пришата не называй меня папой. Какой папа? Ты чуть ли не вдвое меня младше. Тем более», кивнул я, как бы ей так тактично намекнуть, что я не против сделать это сразу с матерью и дочерью. «Так, не о том мысли, Камисама», — пробормотала она, отходя в сторону. «Ладно, пусть побродит тут, пообвыкнется с реалиями. Ну а я пока продолжу готовить. Собственно, из-за наличия зрителя, я начал выделывать всякие кулинарные фокусы». Фуюми почти сразу отвлеклась от своих размышлений, завороженно наблюдая за моей готовкой. «Да, когда я весь такой из себя выделываюсь, должно быть, зрелище становится впечатляющим. Все вокруг меня летало, столовые приборы, продукты, специи. Кажется, тебе это нравится, ну, готовить», — заметила девушка. «Очень», — кивнул я. «Через желудок лежит путь к сексуальному рабству. В смысле, к любви, я хотел сказать, любви, чистой и светлой. Хотя, просто готовить мне тоже нравится». А теперь я мог похвастаться своей готовкой перед новыми дегустаторами. Когда Фуюми и Шата жили у нас некоторое время, приготовлением еды занималась, собственно, сама Фуюми. Сказала, что должна хоть что-то делать в качестве благодарности. Но теперь-то я ее за свою кухню не пущу. Ну, кухню Рей и Руми, но, теперь это моя кухня. Фуюми, можешь звать остальных. Хорошо, обед был готов. И уже через десяток минут я смотрел на проявление счастья. Чревоугодие в чистом виде. Одно из плотских удовольствий. Все любит вкусно покушать, а вкусная еда может на время сделать тебя счастливым. Вот и гости оценили мою стряпню на высший балл. Потрясающе, выдала Фуюми. Шата согласно кивнул. Теперь я понимаю. Что понимаешь? Как тебе удается встречаться сразу с четырьмя девушками? Они все остаются с тобой из-за твоей еды. Это он так пошутил. Но вот его сестра после такой шуточки выпучила на меня глаза. Она ведь к этой цифре еще двойку прибавляет в уме. Еще четыре. У нее рот раскрылся в изумлении. Четыре. А я думала, у тебя их только две. Мило улыбнулась крольчиха. Я смущенно пожал плечами. В жизни всякое бывает. И, кстати, помимо этих четырех есть еще Мей и Инка. Значит, в итоге, у меня восемь девушек. Блин, да я сам офигел. И ведь я даже не думаю останавливаться на достигнутом, мне хочется большего. Просто ко мне вернулись мои бывшие. Решил я пояснить, откуда столько. А пока мы были в ссоре, у меня появилась еще одна девушка. Но, серьезно, неужели больше нечего обсуждать за столом? Так, вы едете в летний лагерь. Поддержала меня Рей и сменила тему. Да, кивнул ее сын. Хотя, заранее неизвестно куда. Почему это? Уже был случай, когда на нас напали злодеи во время урока, сообщил я. Таким образом руководство Академии хочет сдержать распространение информации. Все для нашей безопасности. Это так опасно, забеспокоилась Фуюми. Мы собираемся сделать эту опасность нашей профессией. Верно, мы в состоянии с этим справиться. В общем, милый и уютный семейный обед получился. К вечеру меня разрывало на части. В смысле, хотелось вернуться домой лишь одним телом, а одно оставить с девчонками. Но, с моим милым квартетом, или девушками постарше. Правда, в любом случае, долгое поддержание раздвоения уже начало истощать меня, так что, придется все равно возвращать оба тела, чтобы снова слить их воедино. Зато узнал кое-что интересное. Каждым своим телом я могу использовать читерскую тренировку и получать в день не по единичке бонусных характеристик, а по две. Вообще, интересно, кто допустил эту лазейку? Особенность моей причуды или это сам мир так странно устроен? Но, тем не менее, на следующий день я снова смог навестить своих девчонок. Даже к Мей заскочил. Ей разрешили использовать школьную мастерскую на каникулах. К слову, тогда я заметил, что учитель Айзава что-то обсуждал с Шинса. Это тот парень с общеобразовательного, с причудой контроля разума. Неужели его действительно собираются перевести на наш факультет? В принципе, я возражать не буду. Хотя его причуда и напрягает немного. Ну и вскоре настал тот самый день. Что? Ха-ха. Классу потребовалась пересдача? Да. Выходит, кто-то завалился на тесте. Ха-ха. Как удивительно. Разве это не странно? Разве класса не должен быть во всем лучше классов? Я слышал, у вас больше половины провалилось. Хех, вы все такие неудачники. Кроме тебя, Гром, конечно же. Уверен, ты сдал лучше всех. Да, пресеклись мы с параллельным классом и Манома как стриггерил. Но, стоило подойти Ицуки и грозно так поднять руку, и парень сдулся. Сразу стал шелковым. Простите, виновато кивнула нам девушка и утащила одноклассника. «Не слушайте Моному», — сказала нам другая девчонка из параллели. «Да, он сам завалил тест», — добавила Сицуна. «Ну, она милашка, так что я запомнил ее имя еще со спортивного фестиваля». И даже Юи молча кивнула нам в знак поддержки. «Какие милашки!» — прошептал Минору, чуть ли не захлебываясь слюной. «Даже не знаю, кого выбрать». «Выбрать», — удивился я. «После всего, что было...» Сама концепция подобного выбора стала мне настолько чуждой. Изуку. Подозрительно уставилась на меня Урарака. Ты это чего удумал? Оскалилась Яшида, закинув свою руку мне на плечо. Я рефлекторно приобнял ее, попутно погладив талию демонетки. Да чего я-то? Я ничего. Меня просто удивила сама мысль, что девушек можно выбирать. Понятно. Насмешливо протянула Мина. Действительно, зачем выбирать, когда можно взять все сразу? «Именно. Ты меня так хорошо понимаешь. А дальше?» «Так, я с Изуку», — заявила Ашида, взглянув внутрь автобуса. А Айзава сидел рядом с водителем и ждал, пока мы все займем пассажирские места. «Изуку», — посмотрела на Урарака. «Ква». «Все же, пассажирские места были раздвоенными, а значит, со мной будет сидеть только одна. Двум другим придется сесть спереди или сзади. Со мной будет Цуючан». Ухватил я лягушку за талию и прижал к себе. Моя злодейская помощница была верна мне до самого конца. ТЦЦ. Поморщилась Яшида. Ха-ха, и правда. Улыбнулась Тачика. Нет, серьезно, это что, санкции? Наигранно возмутилась демонетка. Кстати, я взял немного перекусить. Показал я пакет с двумя коробочками бунта. Но, не волнуйтесь, до эмбарго не дойдет. Это было бы ужасно. В конце концов все расселись как удобней. Хотя Эйда пытался мне намекнуть, что как старости мне не мешало бы всех построить, но, я верил в своих одноклассников. Наш класс довольно дружный, так что, никто скандалить не стал и все расселись вполне мирно. Без криков «здесь я хочу сидеть», пошли прочь с моего места, и, автобус тронулся. Так, мы будем совершать остановки с часовым интервалом, и тогда, начал Айзава инструктаж, но, «Эй, включай музычку, что-нибудь летнее. Не стойте на сидениях, спускайтесь немедленно. Кто-нибудь будет шоколадку рассказать концовку фильма? О, можно мне шоколадку? Давай сыграем в шритере. Эй, и мне тоже шоколадку. Изуку, может, ты нас угостишь? Не в дороге же, на одной из остановок пообедаем вместе. Эй, ты видел, какие классные девчонки в один в классе? Видел, но наши не хуже. Мы все погрязли в пучине мрака. Так Эми, будь позитивней. А, блин, я забыл сходить в туалет. В общем, 20 подростков в автобусе создали такой гомон, что Айзава уже просто не решился встревать со своими инструкциями. Глядя на его выражение лица, можно было увидеть странное выражение. Такая безмятежность. Будто он крутил в голове мысль спокойно шата, все равно они все скоро подохнут. Так что, я немного насторожился. Зная нашего учителя, нужно быть наготове к различным учительским подлянкам, вроде неожиданного теста или внезапного забега на выживание. Но, на самом деле это было не испытание, а самый настоящий подарок. По крайней мере для меня. Через час мы действительно совершили остановку. Правда, тут не было ни забегаловок, ни туалетов, ничего. Какая-то дикая глушь. Я сейчас лопну. Оглядывался по сторонам Минору. Разве это остановка? Засомневалась я Йоразу. Ну, сказать, что мы остановились тут просто так, будет ложью. Уныло протянула Айзава. У меня же вдруг перехватило дыхание. Я увидел их. Несравненных богинь. Сексуальных милфокошечек. Хэй. Ластик. Скались, окликнула учителя одна из них. Давно не виделись. Тут и остальные заметили посторонних. Наши глаза сияют в темноте, и зажигаем мы везде. Мы милые сильные крошки. Мы дикие-дикие. Кошки. Это были Мандалай и Пикси Боб. И их приветствие. Потрясающе. Это будет просто шикарный летний тренировочный лагерь. Глава 52. Героический лагерь. Айзава довольно оскалился. Простите, дети, но ваши тренировки уже начались. Что это? Сейчас 9:30 утра. Если постараетесь, то к полудню доберетесь до лагеря. А те котята, что опоздают, останутся без обеда. Ласково пояснила Мандалай. Кстати, интересно, а где Ширетака? Она же Ригдол. Нет, в автобус. Бросился бежать Киришима. Ашида тоже потянула меня обратно. Мои одноклассники уже поняли, что сейчас произойдет нечто интересное. Пикси Боб присела, коснувшись земли рукой, и в тот же миг все вокруг вздрогнуло. Земля затряслась. Постарайтесь. Весело напутствовала нам блондинка с кошачьими ушками. Земля всколыхнулась и прошлась волной, подхватывая учеников и бросая их вниз с холма, прямо в чащу леса. Так как Ашида уже была рядом, я просто прижал ее к себе, благодаря чему она совершенно не пострадала, когда я отскочил от земляной волны. Ну, точнее, никто не пострадал, но зато всех запачкало грязью. «Можете использовать свои причуды на нашей территории без ограничений», — крикнула нам со стоянки Мандалай. «У вас 3 часа, так что не теряйте зря время». Почти все наши одноклассники обернулись, кроме Минору. Коротышка сразу побежал в лес, ища подходящее дерево, чтобы справить нужду. Я держался, все это время, сейчас я. И тут прямо перед ним из чащи вылезло оно. Химера из земли, камней и корней. Жуткое зрелище. Ау. Пропищал Минета. Кажется, ему уже больше не надо в туалет. Успокойся, пожалуйста. Подал голос Кода. Его вообще редко можно услышать. Причуда этого странного парня контролирует животных. Вот только, в этот раз не сработало. Лесной голем взревел и замахнулся лапой на парня, собираясь размазать его в лепешку. Но, в следующий момент чудище разорвало в клочья ударной волной. Фух, дунул я на свой палец, которым и создал волну с помощью щелбана. Сдохни. С ревом, подорвал нового монстра Кацуки. Эти големы повыскакивали тут и там, как грибы после дождя. Хах, блин, где этот лагерь? Оглядываясь, протянула Ашида. При этом она без проблем брызгалась на монстров своей кислотой. Просто сложила ладони вместе и сдавливала струю кислоты, чтобы она била дальше, далеко. Даже без этих препятствий мы вряд ли успеем добраться за 3 часа, сообщила я Йоразу. Да как так-то? Они издеваются, Изуку. Вдруг лицо Ачика выразило настоящий ужас. Ты же оставил обед в автобусе. О, точно, сейчас сбегаю за ним. А, я же уже метнулся обратно к остановке. Мы еще были недостаточно далеко, чтобы этот путь занял у меня больше секунды. Попутно помахал рукой Мандалай. Хотелось еще и с блондинкой познакомиться, но она сейчас занята. Управляет грязевыми монстрами. Я вот ее отвлеку, и какой-нибудь голем нечаянно загрызет одного из моих одноклассников насмерть. Но, потом уж я точно получу свой автограф. Вот, вернулся я к своим девчонкам с обедом. Изуку, ты лучший. Бросилась ко мне на шею Ашида. Эй, мы тоже хотим есть. Изумленно выкрикнул Каминари. Обойдетесь, это только для моих крошек. Но, правда, сразу раскрывать коробки не стали, а оставили их на потом. Пока еще никто особо не был голодным. Вообще-то, я мог на себе перетаскать хоть весь класс в несколько заходов, и уже через 10 минут все были бы в лагере. Но, как-то это не спортивно. Это же тренировка. А какая будет тренировка, если я все сделаю в одиночку? Так что, я даже монстров особо не трогал, просто контролировал общую ситуацию и прикрывал одноклассников. Хах, я устал. Протянул Минору через пару часов. Животик болит. Пожаловался Аима. Поддержал его Каминари. Парень молния слишком часто использовал свою причуду и теперь его ЦНС немного подтормаживает. Там впереди целая толпа чудовищ. И почему они не нападают? Может, кошки дали нам время отдохнуть? Тогда привал. 10 минут. Изуку. Да-да, теперь можете пообедать. Другие ученики с завистью глядели, как мои девушки уминают комплексный обед. Собственно, я сам есть не стал, чтобы им больше хватило. И, возможно, если бы моя готовка не была так вкусна, девчонкам было бы слишком неловко есть под столькими завистливыми взглядами. Эй, может нам поймать какую-нибудь дичь и зажарить? Предложил Эйджира. Кошачьи монстры всю живность распугали. Да и сколько времени мы потратим на это? Лучше поскорее добраться до лагеря. Ну, до обеда мы уже никак не успеем. Сами приготовим. Пожал я плечами. Если что, продукты я как-нибудь достану. Не оставлять же подростков голодными. Они с ума сходить начнут. Мидория, ты ведь можешь пройти вперед и расчистить путь? Спросила я Йоразу. Могу, но смысл? Тогда остальные смогут сосредоточиться на том, чтобы добраться до лагеря как можно быстрее. И что мешает кошкам создать еще монстров сзади, пока я буду в авангарде? Но, идея неплохая. В итоге мы сговорились, что я иду впереди и ломаю монстров. Тодороки будет двигаться по правому флангу и Кацуки по левому. Тыл прикрывает Такаэми и Ида. Остальные движутся как можно быстрее, попутно поддерживая бойцов по флангам. Я все еще не собирался помогать слишком сильно, но, так как это был общий план с учетом моих способностей, то мне оставалось только постараться максимально качественно сыграть свою роль передового бойца. Что тут сказать? Грязевые големы разлетались только так. Я даже не запачкался. Если не считать ботинок, вот их подошвы уже все в грязи. В любом случае, благодаря новой тактике мы действительно ускорили свое продвижение. Хоть и опоздали к полудню, но не намного. Пришли к половине второго. Опоздали. Простонал Эйджира. Ха-ха, ну, это были наши стандарты. Улыбаясь, поприветствовала нас Мандалай. Хи-хи-хи, я думала вы придете гораздо позже, часов так через 10. Рассмеялась Пикси Боб. Так легко управиться с моими зверятами, вы прямо настоящие боевые коты, мяу. Особенно вы, мальчики. Блондинка как-то по-особому взглянула на нас. Ее оценивающий взгляд прошелся прямо по мне, а также по Бакугоу, Иди, Тодороки. Остальным парни тоже удостоились этого взгляда, но в нем уже не было такого интереса. Ху-ху, интересно будет посмотреть на вас годика через 3. Чур, я вас первая заприметила. Она чуть ли не облизывалась. А мои девчонки как-то вдруг оказались рядом и обступили меня, прикрывая от кошки. Она всегда так ведет себя. Устало спросил Айзава Ушина. Она же чудная брюнеточка с кошачьими ушками-передатчиками, Мандалай. Ну, у нее уже замужний возраст, а мужчину она так и не нашла. Совсем отчаялась. Прошептала Ашида, услышавшая этот разговор. Это просто неправильно. Покачал я головой. Как такая потрясающая красотка может быть одинока? Изуку. Ха, какой милый мальчик. Может, дашь свой номер? Сразу же обратила на меня внимание Рюка, она же прелестная блондинка с голубыми глазами. Вообще, раньше я думал, что у нее зеленые глаза, но, оказалось, голубые. Просто визор, который она носит, искажает цвет. Но, как по мне, Это только плюс. Голубоглазые блондинки — это же просто шикарно. Только в обмен на твой автограф. И, ты ведь не против, если я буду звать тебя Рюка? Ау, конечно, не против. Обрадовалась девушка. Я же достал свой мобильник. Тот самый, с автографом Мандалай. Эй, это же. Ага. Так, куда ставить роспись? О, извини, но я оставил дома свой блокнот для автографов. Позже созвонимся и встретимся, тогда и дашь мне свою подпись. Как хитро. Теперь мне не сорваться с крючка. Восхитилась женщина. Изуку, ты это серьезно? Зашептала Ашида. Попытка, не пытка. Пожимаю плечами. Но ей же больше 30. Эй, в душе мне все еще 18. Наигранно возмутилась Пикси Боб. Хотя, кажется, ей было обидно слышать подобный комментарий. Неужели она комплектует по поводу возраста? Ну, она моложе Инка и Рей, хотя и постарше Мирука. В любом случае, возраст — это не главное. Важно то, что она. Видишь, кивнул я демонетке. В душе она молодая веселая девушка, а снаружи знойная красотка в самом соку. Вот что важно. Ха, а ты интересный парень, Изуку? Да, верно. Киваю ей. Тем временем Мандалай решила раскрыть карты. Что же, котятки, хоть вы и припозднились немного, но, если слегка остывший обед вас не пугает, то можете покушать в столовой. Сначала распакуйте свои вещи и займите комнаты, заявил Айзава. После обеда можете осмотреть лагерь. Вечером можете принять ванну. У нас тут есть горячий источник, бодро сообщила мне Рюка. Настоящий тренировочный лагерь для вас начнется завтра, закончил наш учитель. Да, а это была просто разминка. Устало протянул Каминари. Кажется, он уже приходит в себя. Именно, котик. Улыбнулась ему Пикси Боб. Завтра мы вас загоняем как следует. А-а-а. Простонал он в ответ. И не только он. Услышав высказывание блондинки, многие наши одноклассники ужаснулись. Мое же воображение интерпретировало слово «загоняем» по-своему. Но, Рюка сама виновата. Нечего было так сразу со мной флиртовать. Я теперь на полном серьезе ею заинтересовался. Не просто со стороны полюбоваться, а попробовать приударить за девушкой. Дальше, что касается обеда. Холодные блюда не напугали моих бравых одноклассников. Разве что мои девчонки, в принципе, были уже сыты. А так, даже я попробовал местные кушанья, приготовленные прекрасными кошечками, с любовью и заботой. Ну, наверное, так думать приятней. Также обнаружилось, что мужские комнаты больше женских. Но, оно и понятно. Парней у нас тоже больше, чем девушек. Всего 6 красавиц на весь класс. И половина из них, хе-хе, уже мои. С Хагакури не вышло, пока что. За Джирой я даже не начинал ухаживать, хотя она вполне себе ничего. Ну и Яйоразу, которую я уже аккуратно обхаживаю. Эй, это же класс А. Чего вы такие потрепанные? А вот и параллель. Эти тоже здесь. Вздохнул Киришима, глядя на Моному. Меня же больше интересовали девчонки из класса. Ну и не только меня. Привет, может, познакомимся. Направился к ним Минору. Но, он смотрел на них таким голодным взглядом и чуть ли не захлебывался слюной, что девчонки сами начали от него отступать. Значит, снова будем тренироваться вместе. Улыбнулась мне Ицуки. Ну, думаю, теперь у нас будут другие тренировки. Юи согласно кивнула. Вообще, хоть я и вижу ее нечасто, но уже заметил, что она может показаться холодной и высокомерной, но на деле просто стеснительная и немногословная очаровашка. А еще чуть позже я заметил, что кошечки заняты заготовкой продуктов. Значит, планируете праздничный ужин в честь нашего прибытия в лагерь? Ау, ты нас поймал! Улыбнулась Рюка. Привет, привет! Помахала мне рукой третья кошечка. Ригдол, милая женщина со слегка безумным взглядом. ХМПФ и тигр. Странный мужчина, к которому я опасался подходить. Хотя, если точнее, он не совсем мужчина. Если верить информации с сайта их офиса, то он уже лет 10 как женщина, стал ею после поездки в Таиланд. В общем-то, если вы не возражаете, может, я вам помогу немного с ужином. Предложил я. Правда. Да, только ради твоих красивых глаз, Рюка. Ну, Мидория-сан, мы здесь можем и сами. Начало шина. «Конечно, мы будем рады твоей помощи», – перебила ее Рюка. «Сасаки-сан, не беспокойтесь, я неплохо готовлю. И мне не в тягость, честно говоря, я просто обожаю это. Ты знаешь, о чем говоришь. заулыбалась Шреттака. «Пусть поможет нам, девочки. ХМПФ, Тигр не против. Ладно, если ты сам хочешь помочь», вздохнула Шина. «Кстати, вы неплохо выглядите, Мандалай. С нашей последней встречи, кажется, вы стали еще красивей. Хи-хи-хи, Изуку. Будь спокойней, у него есть девушка», улыбнулась Сасаки. Правда, чувствовалась в этой улыбочке такая тоненькая интонация злорадства. «Че что?» Рюка перевела на меня недоуменный взгляд. «Еще чуть-чуть и она обидится. Видите ли, я тут ей комплименты говорю, намеки делаю, а оказывается, я уже занят. Как бы не так. Вообще-то, не девушка, а девушки. Причем, три из них мои одноклассницы. Целых три. Да, к слову, две мои любовницы будут старше тебя, Рюка. Ну это так, чтобы ты была в курсе». Блондинка разинула рот в изумлении, не в силах подобрать подходящих слов, чтобы ответить. Скорее всего, она и не знала, что можно ответить на такое заявление. «Вау! Полагаю, это правда», — восхитилась Ригдолл, взглянув на меня своим странным взглядом. «Ты кажешься выносливым. Наверное, девушки ценят это твое качество, да. Ее причуда — наблюдение. Она может следить одновременно за множеством целей, подмечая их сильные и слабые стороны. Причем, зрительный контакт даже не обязателен, точнее, различные предметы и стены не являются для ее взгляда особой преградой. Полезная способность для героя. Ну, думаю, они бы были рады, если бы выносливости у меня было поменьше, чтобы они могли со мной справиться». Усмехнулся я. «Ау, как-то сильно кошки заинтересовались моей личной жизнью. Мне даже стало неловко отвечать на их вопросы, что продолжали сыпаться на меня один за другим. Даже угрюмый тигр не сдержал своего любопытства. И все эти девушки, ты не играешь с их чувствами, а действительно о них заботишься?» — спросил он, нахмурив брови. Его выражение лица подсказывало, что некоторые виды ответа будут неприемлемы. «Я их люблю. Сейчас я могу сказать это довольно просто, тем более что я действительно в это верю. Это не интрижка, мне хочется сохранить наши отношения как можно дольше. И, конечно, я о них забочусь, но, это мне легко в таком признаться. Но, слово «любовь» вообще очень смущает многих японцев. Даже кошки, как-то сразу приободрились, будто они увидели интересный момент в романтической комедии. Глаза заблестели у всех четверых. Да, у тигра в том числе. Какой-то он странный. А старше меня, это насколько? Решила уточнить Рюка. Неприлично о таком спрашивать. Улыбнулся я. Но, они вполне довольны нашей интимной жизнью. О, а им ты тоже готовишь? Разумеется. Готовка – это одно из моих особых средств по завоеванию девушек. Кстати, Рюка, хочешь попробовать? Сасаки-сан, Шреттака, ХММ. Ну, ладно, Тигр, ты тоже можешь попробовать. Но учти, я ничего против тебя не имею, просто ты не в моем вкусе. А это нужно было уточнять. Естественно, я же только сказал, что кормлю девушек, которых хочу соблазнить. Но, нас ты тоже угощаешь, заметила Шина. Просто шутка, улыбнулся я. Возможно, в любом случае, я действительно сделал пару порций на пробу, для диких кошек. Все же, как я и сказал, готовка — это одна из моих сильных сторон. Мяу. Пикси Боб была в восторге. Неплохо, оценила Мандалай. Хоть она и старалась сохранить спокойное выражение лица, но щечки ее зарумянились от вкусного перекуса. Мммм, застонала Ригдолл, начав стучать лапкой по столу. Потрясающе. Хочу еще. Изуку Мидория, можно еще? Пожалуйста. МГХ. Да, я бы тоже не отказалась от добавки. Слегка смущенно заметила Мандалай. Рюка же просто посмотрела на меня трогательным взглядом невинного котенка. Нет, отрезал я. А, что? Вот будет ужин, тогда и поедите нормально. А пока можно только дразнить аппетит, чтобы потом было вкуснее. Собственно, после дегустации я плавно перехватил контроль над столовой и установил на местной кухне свой диктат. Теперь уже я играл ведущую роль, выбирал блюда и занимался большей частью работы. В то время как дикие кошки стали просто моими помощниками. На самом деле, мне было просто неловко выгонять их с кухни, где я мог бы и сам со всем справиться. С моими способностями нет никаких проблем в том, чтобы готовить сразу для полусотни человек, а именно столько порций, примерно, нужно приготовить. Мой класс, параллель учителя, а также сами дикие кошечки. А ведь еще нужен запас. Уверен, многие захотят добавки. Так что, фактически, я в итоге наготовил достаточно хоть на сотню порций. Вообще, с кошками оказалось довольно просто поладить. Это заставляет меня надеяться на лучшие. Они все такие красавицы, милые и веселые девушки. Кроме тигра. Но, что для меня очень важно, эти девушки при всех своих качествах остаются одинокими женщинами. Они всю свою жизнь строили карьеру, из-за чего у них не оставалось времени на отношения. Возможно, по этой же причине у меня так все легко получилось с Мирука. Она ведь тоже была одинока, пока мы не встретились. В общем, если изначально мне казалось, что как-то слишком круто это, замахнуться сразу на трех таких прекрасных женщин, даже для меня как-то чересчур. Но, сейчас я уже начинаю задумываться о том, что шансы у меня есть, причем, очень даже неплохие. Они уже мне симпатизируют. А я ведь даже не использовал свое главное оружие. Массаж. Время. Напомнила всем Ширетака. Действительно, время уже близилось к ужину. Глянув на кошек, я подумал о том, что мне по вкусу пришлось бы немного другое блюдо. Но для этого еще слишком рано. С другой стороны, впереди еще достаточно времени. Как я уже говорил, попытка, не пытка. Кто не рискует, тот не спит с тремя красотками.